сегодня остается довольно прибыльным занятием. Среди крестных отцов этого ремесла чаще других упоминаются Витторе Камелио 1460-1537 годы, Джованни Кавино 1500-1570 годы и их общий друг Алессандро Бассиано. Среди нумизматов они не считаются, собственно, фальшивомонетчиками, так как их копии античных монет подтверждают искусство гравировщиков. К тому же из их мастерских выходили многочисленные авторские медали. Считается, что они продавали искусно изготовленные римские монеты в качестве копий и тем не менее имели большой успех среди коллекционеров. Античные монеты, изготовленные в мастерских Камелио, Кавиано или Бассиано, позднее стали известными как падуанские и считаются подлинными медалями эпохи Возрождения. Однако не стоит отмахиваться от мнения скептиков, которые, конечно же, усомнятся в том, что эти мастера работали исключительно из любви к античному искусству. Преданность искусству – это излюбленное оправдание фальшивомонетчиков, призванных к ответу. Конечно, никто спустя 400 лет не угрожает Джованни Кавино судебным расследованием. Он не нуждается в адвокате, который в суде отстаивал бы его исключительно благородные мотивы. Но тогда с тех же позиций надо подходить и к творчеству других мастеров, таких как, например, неаполитанский художник и архитектор Пирро Лигорио 1510-1583 годы, который однозначно считается фальшивомонетчиком, хотя его подделки приравниваются к падуанским. Пекарь античности. О, господин надворный советник, здравствуйте. Разрешите пожелать вам чудесного дня. Так рано, а вы уже по делам, господин надворный советник. Маленький человек, стоящий на обочине дороги, приподнимает шапку и сгибается, когда тот, к кому он обращается, натягивает вожжи и останавливает двуколку. «Куда, Колли? Так куда же еще мне вести моего господина? Да, кстати, у меня есть для него кое-что. Превосходная вещица. Пусть поглядит, время обычное». Господин советник легко понукает своих лошадей, и двуколка трогается. Колин еще долго смотрит вслед. Идет 1822 год. Жители оживленного промышленного города Оффенбаха знают своего надворного советника и его пристрастие разъезжать на двуколке. Его шеф и господин князь Карл Фридрих Мориц фон Изенбург-Берштейн, умерший 2 года назад, пользовался куда меньшим почтением, чем душевный Карл Деккер. Кем же был этот надворный советник, к почитателям которого принадлежал сам Гёте, и который еще при жизни заслужил прозвище «Античный Деккер» и вошел в историю как самый крупный фальшивомонетчик всех времен? Карл Вильгельм Деккер родился 28 июня 1772 года в семье члена городского совета и виноторговца Иоганна Вильгельма Деккера в старом городе, в отчине императора Шпейере, в котором был монетный двор. Деккер учился в отличной школе. Отец хотел, чтобы сын продолжил семейное дело. Но у молодого человека были свои планы. Карл хотел стать скульптором или заниматься художественным промыслом. Вместо этого отец послал его на учебу к одному виноторговцу в Бордо. Именно там Деккер начал изучать и рисовать старые монеты, а также получил первый опыт в искусстве гравировки, что легло в основу его дальнейшей работы. В 1795 году Деккер открывает во Франкфурте собственную винную торговлю. Через 3 года он организует торговлю сукном в Мангейме, но и то, и другое начинание не принесли ему коммерческого успеха. В 1803 году Деккер обращается к художественному промыслу. Пиндер отмечает, что это были работы по золоту. Более точными сведениями о его деятельности в рассматриваемый период времени мы не располагаем. Весьма вероятно, что, занимаясь торговлей сукном, он уже много времени уделял художественным изысканиям. Позднее Беккер часто хвастался возможностями, которые открывались в Мангейме при правлении пфальцского графа Карла Теодора для тех, кто решил посвятить жизнь служению искусству.